не подключая ноутбук ни к сетям, ни к телефонной связи, без всякой внешней антенны, я спокойно слушал радиотелефонные переговоры каких-то абонентов. И ни один специалист не мог толково объяснить, почему компьютер работает как приемник и одновременно гарантировать, что не может работать как передатчик. А посмотреть, что туда натолкали японцы, куда и какие программы зарядили, практически невозможно. Два дня после этого я дальше своего двора не выходил. На ночь привязывал у крыльца егерского кобеля. Однако никто больше не пришел. И на третий, передав соседке бинокль, уехал на лабазу. Сезон охоты на медведя был в самом разгаре. Они будто того и ждали. Не прошло часа, как на овсяное поле примчалась на мотоцикле дочка егеря. Иностранная машина стояла теперь в лесу за кладбищем, похоже, что спрятана. А те же самые три человека гуськом зашли от леса и теперь сидят в избе. То, что на сей раз они заявились скрытно и теперь, по сути, устроили на меня засаду, не предвещало ничего хорошего. Мы послали дочку за участковым, который жил в 30 километрах, а сами поехали в деревню. Вообще-то привлекать к этому делу местную милицию было бесполезно. Она и в лучшие-то времена умела бороться лишь с семейными дебоширами. А теперь, в разгул бандитизма, вчерашние колхозники в погонах сидели тихо и заботились лишь о собственной безопасности. Так что надежды, что участковый приедет, да еще на ночь глядя, не было никакой. Машину мы оставили за деревней, а сами уже в сумерках через кладбище и лес осторожно подошли к дому. Джип с тонированными стеклами они уже перегнали и поставили у самой изгороди с тыльной стороны усадьбы. А сами выбрались на крыльцо, пили пиво и негромко переговаривались. Изба стояла на отшибе, с трех сторон окруженная сосновым бором. И видеть, что происходит во дворе, могла лишь соседка, живущая далековато. Егерь прошел через огород мертвой зоны и встал за баню, чтобы держать двор и вход под прицелом. А я вернулся назад и направился улицей к дому. Видимо, незнакомцы хорошо изучили мой распорядок дня и образ жизни. Точно знали, когда я возвращаюсь с охоты, и не ожидали увидеть меня так рано. Сразу от калитки я пошел прямо на них и застал всех троих на крыльце. Один из них вскочил, пытался изобразить радость встречи. И кто это такой, я узнал лишь потому, как он часто моргал и улыбался. Но один из его приятелей с модной недельной щетиной сразу же осадил. И стало ясно, кто тут хозяин. Выглядели они вполне респектабельно и внешне разные по виду, манерам, казались неуловимо похожими, как братья. А может, так в сумерках казалось. И тянули на молодых ученых, уволенных по сокращению, которые после голода, нищеты, унижений почувствовали вкус свободы, денег и жирной обильной пищи. Сквозь округлившиеся, с растущими подбородками лица еще проглядывали интеллект, хорошее воспитание, а в глазах живость ума. Небритый сделал движение, словно собирался поздороваться со мной за руку. Он даже банку пива переложил в левую руку. Однако его, похоже, смутил карабин и мой негостеприимный вид. И он остановился в трех шагах. «Извините за вторжение», — заговорил натянуто, а сам стриг глазами. «Но вас застать нигде невозможно». «Кажется, я недвусмысленно дал понять, что встречаться с вами не намерен», сказал я знакомому по письмам гостю, стоявшему у крыльца. «Тем более здесь». Тот часто замигал и промолчал. Небритый попытался разрядить обстановку, поднял руки. Правый карман куртки тяжело качнулся. Что-то там было. «Простите за назойливость. Виноват. Может, присядете к нашему столу?» Показал на пивные и консервные банки, расставленные по ступеням. «Вы с дороги, устали. Кстати, как охота? «Да, я устал, и поэтому прошу покинуть мою территорию», — сказал я заготовленную фразу. «Вот так категорично?» — ухмыльнулся небритый, поставил банку с пивом на столбик забора, отделяющего двор от огорода, и сунул руки в карман. «И не хотите узнать, кто мы, зачем приехали? Как-то все не солидно, ей-богу. За кого вы нас принимаете?» Я чувствовал, как во мне закипает гнев, и понимал, это плохо в подобной ситуации. Надо бы держаться подчеркнуто хладнокровно. На таких наглых людей спокойствие действует больше. Но уже стало понятно, что эти парни проигрывать не привыкли и просто так отсюда не уедут. «Меня не интересует, кто вы», — проговорил, едва сдерживаясь. «И лучше, если и знать не буду». Небритый еще пытался делать вид, будто ничего не произошло. «Уверяю вас, мы решились потревожить с самыми благими намерениями». «И с благими же намерениями залезли в мой компьютер?» Мой вопрос небритому не понравился. Я перехватил его взгляд, брошенный в сторону соседки. Наверное, думал, деревенская пожилая женщина знает только, как включается электричество в избе. Однако на сей раз ни извиняться, ни отпираться он не стал. «Ваш компьютер пустой, как бубен, а мне хотелось бы получить кое-какую информацию». Тот, что писал письма, остался у крыльца, а третий, с красивой академической бородкой и толстыми розовыми губами, спустился и встал чуть сбоку от небритого. «Нам нужна карта путей», — проговорил он, словно сожалея. «Мы заплатим в какой угодно форме, в том числе зарубежным изданием. Вам нужно выходить на мировой уровень, и мы можем вывести вас». Это были не новые русские, распускавшие пальцы веером, а скорее молодые, зубастые и голодные крокодилы, вынужденные искать добычу из-за стремительно растущей, требующей питания, плоти и потому безбоязненной. Они не требовали ходить в пещеры и приносить им соль или золото. Они искали пути, то есть жаждали взять все сразу. «Вы должны понимать, это литература, и никакой карты не существует». Я еще пытался держаться и не обострять отношения. В памяти живо было то время, когда пришлось убегать и прятаться от старых крокодилов. Не хотел я больше воевать с ними, и от одной мысли, что снова придется скрываться и контролировать каждый свой шаг, сосало под ложечкой. Только вздохнул свободно, и опять. А пещеры с сокровищами Варвар, золото, драгоценные камни. И это чистый вымысел. Фантастика. Сами подумайте, будь там что-то, сидел бы я тут, в деревне, принес бы пару слитков, а лучше рюкзачок алмазов. «Мы подумали», — с усмешкой перебил небритый. «Действительно, почему вы тут сидите? Это неправильно. Сейчас поедете с нами». Видимо, они понимали друг друга хорошо. Губастый молча направился к воротам, отрезая путь к отступлению. А тот, что писал письма, встал сбоку, рассчитывая в нужный момент оказаться за спиной. «Вам придется поехать», — с сожалением сказал он. «Уверен, мы найдем общий язык и еще будем друзьями». «Ребята, уходите отсюда», — громко сказал я, тем самым подавая команду егерю. «Я с вами никуда не поеду». Одновременно сдвинул ремень карабина так, чтобы после выстрела егеря сдернуть его с плеча и отскочить в сторону. Егерь не стрелял, а небритый контролировал каждое движение. «Вот этого не нужно. Думаю, мы и так договоримся. Положите оружие. Видите, мы пришли к вам как друзья». При этом он медленно пошел на меня, вялый и расслабленный, словно рысь перед прыжком. «Ребята, уходите отсюда», — повторил я. «Скорее! Скорее!» Губастый уже был у калитки, когда внезапно ударил выстрел. Пуля попала в еловый воротный столб, и щелчок ее перед самым лицом был таким выразительным, что парень отшатнулся назад и присел. Егерь наверняка стрелял через оптику. Я отскочил, снимая карабин, и увидел испуганные, вытаращенные глаза небритого. В руке у него оказался пистолет. В этот миг вторая пуля сшибла пивную банку со столбика, обрызгав нас всех. «Брось оружие!» Я ударил ему под ноги и тут же над головой, как когда-то отстреливался от голодных песцов, рвущихся к туше мамонта. Он мгновенно развернулся, пистолета не бросил, сунул в карман и неспешно пошел к изгороди, за которой стоял джип. За ним побежал губастый, а тот, что писал письма, рванул за дом и оттуда через забор в лес. «Это вы сделали напрасно», — пригрозил небритый, спрыгивая с изгороди уже на другой стороне. «Как бы не пришлось пожалеть». «Зря мы их отпустили», — провожая взглядом и стволом стоп-сигнала джипа, — сказал разгоряченный егерь. «Лучше бы в болото вместе с машиной. И шито-крыто». Потом успокоился, разрядил карабин и натянул на оптический прицел кожаные колпачки. «Слушай, а что ты про золото в пещерах правду написал?» «Ни хрена себе! Может, сходим и в самом деле принесем рюкзачок?»